и читал свои переводы. Пальцы у него были длинными и тонкими, как ножки паука. Бывало, ткнет пальцем в бумажный вулкан, сложенный на полу. Даже казалось, что от него поднимается оранжевый дымок, и скажет: «10 тысяч страниц пришлось извести, чтобы написать одну». Ту, что он держал в руке. «Но люди же об этом даже не узнают», — сокрушалась я. «А им и не нужно знать. Это мое дело». «А зачем тебе это нужно? Ведь все это просто выбросят». «Затем, что несколько слов, если это правильные слова, не будут забыты». Он пытался найти правильные слова, говорил, что они перенесут его в будущее, был уверен, что миру наплевать на слезы и кровь. Мир сосчитает трупы и просто сообщит их количество. 8 миллионов. Здесь умерли 8 миллионов человек. И эту цифру занесут в книги по истории. А дети будут спрашивать, где это? Где умерли эти 8 миллионов? Учитель укажет точку на карте и ответит: «Здесь». А дети? Больно уж много людей для маленькой точки. Как они там помещались? Но если хоть частичка этой точки будет иметь имя, лицо, мать, если хоть об одном из этих 8 миллионов узнают, что он когда-то выгуливал собаку, пил кофе, торопясь на работу, любил, тогда, может быть, люди поймут, что и остальные 8 миллионов что-то делали на этой земле. Антон дал мне это и сказал: «Вот единственная в мире фотография Иисуса». Мы тоже тогда посмеялись. Жаль, что вы его не знали. «Забавная история», — сказала Хэтти, продолжая теребить волосы. «Пойду поищу Пола». Хэтти нарисовала карту Северной Америки на руке Пола. На костяшке пальцев пришелся рваный край полярного круга. «Я дарю миру свою руку», — сказал он нам с Алексом. Хэтти говорила, что любит его не в последнюю очередь потому, что он одновременно и обычный, и странный. Они выросли по соседству, однако Пол происходил из места, которое стерто с лица земли, из страны, которую ни на одной карте больше не сыщешь. Как-то душным августовским днем пришла Хэтти. Пола не было. Он работал в гараже. Она позвала Алекса позагорать на крыше. Местами расплавившаяся на солнце смола прилипала к подошвам. Алекс смотрел, как она снимает свой оранжевый топик, шорты и остается в выленившем зеленом бикини. Расстелив красное полотенце и улегшись на живот, она попросила его натереть ее маслом для загара. Велела начать с ног. Так он и сделал, двигаясь от щиколоток к выемкам под коленками. С улицы доносились голоса, гул моторов. Время от времени в небе пролетал самолет. Хэтти перевернулась на спину. Глаза ее были закрыты. Алекс втирал масло ей в плечи, постепенно спускаясь к груди, потом остановился. «Эй, малый, не отлынивай!» — подстегнула она. И он продолжил свой труд, мечтая о том, чтобы она была выше ростом. Тогда это приятное занятие длилось бы дольше. Наконец, чуть одурманенный запахом кокосового масла, он встал, прислонился к дымоходной трубе и стал смотреть вниз, на квадраты домов, хаотично разбросанные повсюду, вплоть до побережья серо-стального океана. До тех пор он думал, что знает жизнь с ее безжалостным соперничеством и дикими стычками, непредсказуемую, капризную, склонную к насилию, и недоумевал, как его ничтожно малое «я» сможет ей противостоять. Но сейчас, прислушиваясь к гулу самолета и тяжелым ударам собственного сердца, полуприкрыв глаза, он понял, что Хэтти или кто-то другой вроде нее — и есть тот секрет, тот сплав мягкой плоти,